Глава 4. Гадание по линиям спины. Первый раз, когда Андрей услышал сверхвиск, все внутри у него словно оборвалось, перевернулось, да так и застыло. Испуг был ледяной, тяжелый. Чувствуя на лице холодную испарину, он остановил Казаранга и долго вслушивался в тишину, от которой ломило в ушах и висках. Он поймал себя на том, что несколько раз принимался постукивать височно-теменную часть гермошлема. Постукивание звучало глухо, и ничего, кроме хорошо осознанного ощущения одиночества, не вызывало. Через 20 минут визжащий скрежет повторился. Тот же эффект, леденящее потрясение. Андрей уставился в темную глубину щели между залитыми светом фар, бугристыми поверхностями рассеченного надвое облакоподобного массива. Стиснув зубы, он выжидал, чтобы щель вернулась на место, заняла подобающее ей вертикальное положение. И думал, что если вся эта чертовщина будет дергать его за нервы не чаще 3 раз в час, он спятит раньше, чем успеет привыкнуть к ней. Начинался сверхвиск звуком унылого скрипа ржавых петель старинных садовых ворот. Быстро переходил в омерзительный вой, от которого шевелились волосы под шлемофоном. И заканчивался визгом на такой высокой, нестерпимо режущей ноте, что перехватывало дыхание. И ладно бы только это. Но из 5 секунд физического существования сверхвизга 2 последние сопровождало совершенно необъяснимое событие. Казалось, будто дракар и скафандр внезапно распахивались настежь и на миг исчезали куда-то. А потом едва лишь скафандр и дракар возвращались из странного небытия и наступала жуткая тишина, со зрением начинало происходить непонятное. Нельзя было избавиться от впечатления, будто темнеющая впереди щель отклоняется то влево, то вправо. И отклоняется на 10 градусов. Самый натуральный бред. Раньше у него не было серьезных разногласий между сознанием и ощущением. А вот теперь есть. Пытаясь преодолеть пространственную иллюзию, он добился только того, что машина теперь представлялась ему перевернутой вверх днищем, как на тренажере по отработке навыков пилотирования. Но там хотя бы понимаешь, что происходит. Он вообразил, каково было бы здесь, в такой обстановке, нетренированному человеку. Губы под кислородной маской невольно тронула усмешка, когда он вообразил на своем месте Фролова. Он дорого дал бы за то, чтобы здесь, в ложементе 2-го пилота, сейчас был Фролов. Март Фролов, которого он ни разу в жизни не видел. Впрочем, Фролов, наверное, дал бы за это еще дороже. Поглядывая на розовые, ежесекундно вспыхивающие алым огнем цифры таймера, Андрей просидел почти неподвижно около 30 минут. Он чувствовал себя очень легким. При длительной неподвижности инерционные силы бездействуют. Нагрузки на мышцы, естественно, нет. Веса практически тоже. И тело забывает о собственной массе. Он чувствовал себя легче мыльного пузыря. Выждав ровно 30 минут, он решил, что выжидать дольше, по-видимому, не имеет смысла. Итак, 2-я 20-минутка сверхвизгом не увенчалась. С иллюзорными переворотами в пространстве покончено, все успокоилось, утихло. Причин оставаться на месте не было. Он проверил индикацию системы управления катером с голоса, подал команду. «К-9, шагом вперед!» Голос его прозвучал неузнаваемо, глухо. Увяз, казалось, в плотных слоях тишины. Казаранг шевельнулся, дернулся и потопал, мерно раскачиваясь, вдоль цепочки ямок, зажатой между однообразно белесыми и однообразно бугристыми стенами. Наблюдая бесконечное отступление рыхлой границы теней вглубь неприятно узкого, тесного, прямого, как след от удара топором ущелья, Андрей размышлял. Одолевало подозрение, что сверхвиск или радиоакустический удар, если угодно, это реакция гурм-феномена на попытку проникнуть в туман. Правда, прямых попыток шагнуть в кисельно-облачный вязкий коктейль не предпринималось. Но вполне могло быть, что охранные силы загадочного колоса отреагировали сверхвизгами даже на попытки прозондировать туманную стену щупальцем манипулятора. Ведь пока он был озабочен только необходимостью пройти вдоль цепочки ямок как можно глубже. Ничего здесь не трогал. Машина успела беспрепятственно углубиться в ущелье на 3 километра. Однако стоило ему уверовать в стабильное однообразие окружающей обстановки и дважды ковырнуть на ходу правую стену манипулятором, получил в ответ 2 увесистые радиоакустические оплеухи. Свое подозрение Он изложил дрожащему мотыльку индикатора звукозаписи и, чертыхнувшись, добавил, что теперь, к сожалению, вынужден провести на себе дополнительный эксперимент. Честь разведчика неумолимо требовала проверить догадку экспериментом. Боясь раздумать, Андрей включил манипулятор и на ходу погрузил его гибкий, изогнутый крюком конец в кисельно-облачную, густую на ощупь, вязкую массу справа по борту. Настолько быстрого ответа он, признаться, не ожидал. Сверхвизг ударил по нервам через минуту. Ударил очень тяжело, гораздо тяжелее, чем в прошлый раз, будь оно неладно. Едва опомнившись и уже не обращая внимания на пространственную иллюзию и не останавливая Казаранга, Андрей метнул манипулятор в другую сторону, слева по борту. Металлизированное щупальце увязло в туманно-клейком веществе стены. «Слева то же самое», – подумал Андрей, втягивая манипулятор в корпус дракара. «Через минуту жди подзатыльника». Но ждать пришлось дольше. Одна за другой истекали минуты. 5, 6, 7, 8. И ничего особенного не происходило. Казаранг неторопливо продолжал свой путь. Андрей уж было приободрился, уверовал, что левую стену можно щупать манипулятором безнаказанно. А на 9-й минуте, вот оно, заскрипели ржавые петли. «С меня довольно», — решил он, выравнивая дыхание после радиоакустического удара. «Не, довольно с меня, довольно». Он чувствовал, что его издерганным нервом позарез нужен отдых. Остановить бы машину на 2-3 часа, чтобы ни зачем не следить, ничего не ждать, ни о чем не думать. Хотя бы на час. Ну, хотя бы на 30 минут. Он не мог позволить себе остановить движение Казаранга ни на минуту. Ведь не ради собственного любопытства он сюда сунулся. Лично ему разглядывать гору тумана снаружи было куда интереснее, чем изнутри. Во всяком случае, предпочтительнее. Но как разведчик гурм-феномена, он просто обязан идти вперед, пока позволяют обстоятельства. Ведь неизвестно, сколько времени просуществует расселена. Единственный, очевидно, доступный машине лаз – сердцевине кисельно-туманной громадины. Вдруг стены слипнутся. Вообще говоря, если это произойдет, его положение станет опасным. Или, скорее всего, безвыходным. Он старался об этом не думать. Еще у входа в ущелье у него была мысль приподнять дракар на флайинг-моторах и, не мешкая, пронестись между стенами на доступное катеру расстояние, чтоб побыстрее назад. Но за кормой остались километры, промеренной ступоходами цепочки ямок, а ему так и не захотелось использовать здесь флайинг-моторы. И хорошо, что не захотелось, если этот кисельно-туманный коктейль очень нервно-болезненно реагирует на уколы манипулятора, трудно даже вообразить реакцию на удары плазменных струй. Довольный экспериментов, нервозный коктейль позволил дракару шагать в неудобно узкое для такого визита расселение, позволил пройти внутри туманного чрева несколько километров, причем с оптимально для здешнего тяготения скоростью, прытью осла, и на том спасибо. За исключением сверхвизга, ничто пока не мешало 12-тонному ослику нормально топать вперед. Вот пусть и топает дальше, хотя бы на тех же условиях. В чужом монастыре следует действовать, исходя из факта существования чужого устава. «Временно», – вслух поправил себя Андрей, не в силах совладать с охватившим его чувством непримиримости к туманной громадине. Это чувство придало ему бодрости. Он знал теперь, что ничего в нем нет от чужаков, по крайней мере в голове. С головой все в порядке. Чужакам удалось окатить его зеркальной дрянью с головы до ног и даже, может быть, накачать блистающей мерзостью до бровей. Но переделать в нем мысли и чувства на свой лад для каких-то своих инозвездных нужд им не удалось. И никогда не удастся. Если, конечно, верить в искренность адресованных чужакам проклятием Мефа Агана. Цепочка ямок следов, как и созданная ею прямая расселена, вела все дальше по неровному, грязному, хрупкому льду километр за километром, взбираясь на бугры, ныряя в ложбины. Нескончаемое однообразие пунктирной тропы и теснота расселены действовали угнетающе. С этой тропы никуда не свернешь, хоть тресни. Впрочем, довольна с нее и того, что она вообще куда-то ведет. Казаранг преодолел очередной подъем. Внешний склон вала крупного кратера. Лучи передних фар высветили в глубине темной щели какое-то серое пирамидальное сооружение. Не дать не взять сильно потрепанный палаточный домик бывалых туристов. Андрей обеспокоенно вгляделся, ощупал странное препятствие лучом лидара. Наконец понял. Это вершина центральной горки в довольно глубокой, залитой тенью кальдере. Впечатление необычности и даже некой искусственности, открывшегося взору пейзажа, проистекало лишь от того, что, во-первых, верхушка горки очень точно совпадала с вертикальной осевой плоскостью ущелья, равноудаленной от обеих стен, а во-вторых, цепочка взбегающих на горку круглых следов сливалась в сплошную, хорошо видную издали черную полоску, и вершина казалась разрезанной по вертикали. Андрея неприятно удивила легкость, с какой возникла у него зрительно-ассоциативная параллель между ледоритовым пупырем и туристской палаткой. Ничего похожего. Скорее, это похоже на пару одинаковых, симметрично сложенных серых клиньев, аккуратно вбитых в ущелье откуда-то снизу. Глаза пилота не имеют права ошибаться.